Большой пожар. 1949. В то утро, когда разгорелся большой пожар, домочадцы оказались бессильны. Пламенем объяло мамину племянницу Марианну, которая гостила у нас, пока ее родители путешествовали по Европе. Так вот, никто не сумел разбить стекло, установленного на углу огнетушителя в красном кожухе, чтобы, щелкнув тумблером, включить систему борьбы с огнем и вызвать пожарных в железных касках. Вспыхнув ярче целлофановой обертки, Марианна спустилась в столовую, издала то ли вопль, то ли стон, плюхнулась на стул и едва притронулась к завтраку. Мама с отцом так и отпрянули, на них повеяло нестерпимым жаром. «Доброе утро, Марианна!» «А?» Марианна посмотрела сквозь них и рассеянно произнесла. «А, доброе утро!» «Как спалось, Марианна?» На самом-то деле они знали, что ей вообще не спалось. Мама налила Марианне воды, и все ждали, что в девичьих руках из стакана повалит пар. Бабушка, устроившись в своем обеденном кресле, изучила воспаленные глаза Марианны. «Да ты нездорова! Только это не вирус!» — заключила она. «Под микроскопом и то не разглядишь!» «Что-что?» — переспросила Марианна. «Любовь — крестная мать глупости», — не кстати высказался отец. «Все пройдет», — обратилась к нему мама. «Это только кажется, что девушки глупенькие, потому что любовь плохо влияет на слух». «Любовь плохо влияет на вестибулярный аппарат», — сказал отец. «От этого девушки падают прямиком мужские объятия. Уж я-то знаю». «Меня чуть не раздавила одна молодая особа, и могу сказать, тише ты!» Мама, покосившись в сторону Марианны, нахмурилась. «Да она не слышит, у нее ступор!» «Он сейчас подъедет на своей колымаге», — шепнула мама, обращаясь к отцу, словно Марианны рядом не было. «И они поедут кататься!» Отец промокнул губы салфеткой. «Неужели наша дочь была такой же, мамочка?» — спросил он. «Что-то я подзабыл. Она уж давно самостоятельная, столько лет замужем. Не припоминаю, чтобы она так же глупила. Когда девушка в таком состоянии, у нее ума незаметно. Мужчину это и подкупает. Он себе думает, симпатичная дурешка, обо мне мечтает. Женюсь-ка я на ней». «Женился?» Она утро просыпается, мечтательности как не бывало. Откуда ни возьмись, мозги появились. Барахло уже распаковала, лифчики-трусики по всему дому развешивает. Того и гляди, в бечевках и веревках запутаешься. А мужу из целого мира остается крохотный островок, гостиная. Потянулся за медом, а угодил в медвежий капкан. Радовался, что поймал бабочку, а пригляделся — оса. Тут он начинает выдумывать себе увлечения. Филателия, масонство, а то еще... «Хватит, сколько можно!» — вскричала мама. «Марианна, расскажи-ка нам про своего молодого человека. Как его там? Айзек Ван Пелт, верно?» «Что-что?» «А, да, Айзек». Всю ночь Марианна металась в постели. То хватала томик стихов и разбирала витиеватые строки, то переворачивалась со спины на живот, чтобы поглядеть в окно на сонный мир, залитый лунным светом. Всю ночь ее истязал аромат жасмина и мучила необычная для ранней весны жара, а термометр показывал 55 по Фаренгейту. Примечание. 13 по Цельсию. Конец примечания. Загляни кто в замочную скважину, увидел бы в кровати полудохлого мотылька. А на утро она встала перед зеркалом, хлопнула в ладоши над головой и спустилась к завтраку, едва не забыв натянуть платье. За столом бабушка то и дело чему-то посмеивалась. Наконец она не выдержала и сказала вслух: «Надо покушать, детка, а то сил не будет». Тогда Марианна отщипнула кусочек тоста, повертела его в пальцах и откусила ровно половинку. В этот миг за окном взвыл клаксон. «Это приехал Айзек на своей колымаге!» «Ой!» — воскликнула Марианна и пулей вылетела из-за стола. Юный Айзек ван Пелт был приглашен в дом и представлен родне. Когда Марианна в конце концов укатила, отец опустился в кресло и утер пот со лба. «Ну и ну! Это уже ни в какие ворота!» «Да ведь ты сам говорил, что пора ей ходить на свидание», — поддела мама. «Не знаю, кто меня за язык тянул», — сказал отец. «Но она тут околачивается уже полгода, и еще столько же осталось. Вот я и подумал, если бы ей найти подходящего парня и выйти за него замуж», — мрачно проскрипела бабушка, «то она бы от нас быстренько съехала, правильно?» «В общих чертах», — сказал отец. «В общих чертах», — повторила бабушка. «Чем дальше, тем хуже», — не выдержал отец. «Девчонка летает по дому с закрытыми глазами, что-то поет, крутит эти пластинки с любовными песнями, будь они прокляты, и разговаривает сама с собой. Человеческому терпению есть предел. Она, кстати, еще и хохочет без причины. Интересно, в психушке много 18-летних?» «Кажется, приличный молодой человек», — заметила мама. «Остается только уповать на волю Божью», — отец достал рюмку. «За ранние браки!» На другое утро Марианна, заслышав автомобильный гудок, шаровой молнией ринулась за дверь. Молодой человек даже не успел подняться на крыльцо. Только бабушка, притаившаяся у окна гостиной, видела, как парочка умчалась вдаль. «Чуть с ног меня не сбило!» — отец пригладил усы. «Что происходит? Мозги плавятся?» «Ну-ну». К вечеру Марианна заявилась домой и протанцевала через гостиную к шкафу с пластинками. Зашипела игла граммофона. Песня «Древняя черная магия» была прокручена 21 раз, а Марианна, подпевая «ля-ля-ля», с закрытыми глазами кружилась по комнате. Примечание. «That Old Black Magic» 1942. Популярная песня Гарольда Арлина и Джонни Мерсера исполнялась оркестром Глена Миллера, Фрэнком Синатрой, Эллой Фицджеральд, Мэрилин Монро в фильме «Автобусная остановка» и многими другими. Конец примечания. «В собственном доме не войти в гостиную», — сетовал отец. «Я ушел на пенсию, чтобы курить сигары и наслаждаться жизнью, а приходится смотреть, как под люстрой вьется и жужжит это слабое создание, племянница». «Тише ты!» — шикнула мама. «Для меня это жизненный крах», — объявил отец. «Хорошо еще, что она всего лишь приехала в гости». «Ты же понимаешь, что значит для девушки приехать в гости. Вдали от дома ей кажется, будто она во Франции, в Париже. В октябре она от нас съедет. Осталось всего ничего». «Это как посмотреть», — выговорил отец, прикинув кое-что в уме. «Может, я до того времени не дотяну 130 дней и сам от вас съеду на кладбище?» Он вскочил со стула и в сердцах отшвырнул газету, которая белым шатром застыла на полу. «Честное слово, мамочка, сейчас я ей все выскажу». Решительным шагом он направился к дверям гостиной и остановился, наблюдая за танцующей Марианной. «Ля!» — пропела она в такт музыки. Кашлянув, отец ступил через порог. «Марианна!» — окликнул он. «Древняя черная магия!» — выводила Марианна. «Что-что?» Он следил за плавными движениями ее рук. Протанцевав мимо отца, она вдруг испепелила его взглядом. «Мне надо с тобой поговорить!» — он поправил галстук. «Да-дум-ди-ду-дум-ди-дум-ди-ду-дум!» — распевала она. «Ты меня слышишь?» — сурово спросил отец. «Он такой душка», — бросила она. «Не спорю». «Подумайте только, он кланяется и распахивает передо мной дверь, прямо как швейцар. Еще играет на трубе не хуже Гарри Джеймса. А сегодня утром привез мне букет ромашек». «Допустим». «У него голубые глаза». Она воздела взор к потолку. Отец не углядел там ничего примечательного. А она все смотрела в потолок, где не было ни малейшей протечки, ни трещинки, и без остановки кружилась в танце, даже когда отец подошел совсем близко и со вздохом повторил: «Марианна, в ресторанчике у реки мы ели омаров». «Омары, понятное дело. Но мы не хотим, чтобы ты переутомлялась, выбивалась из сил. Когда-нибудь, вот прямо завтра, останься дома. Помоги тете Мэтт подрубать салфеточки». «Да, сэр». Как во сне она плыла по комнате, расправив крылья. «Ты слышала, что тебе сказано?» — вышел из себя отец. «Да», — шепнула она. «О, да». И снова, не открывая глаз: «Да-да». А потом под шуршанье юбок добавила: «Дядюшка». И запрокинула голову, раскачиваясь из стороны в сторону. «Так ты поможешь тете!» — прокричал отец. «Подрубать салфеточки», — промурлыкала она. «Вот так-то!» Вернувшись в кухню, отец присел на стул и подобрал с пола газету. «Не кто-нибудь, а я поставил ее на место». Тем не менее, на следующее утро, не успев спустить ноги с кровати, он услышал оглушительные вопли автомобильного гудка, под которые Марианна сбежала вниз, на пару секунд задержалась в столовой, бросила что-то в рот, помедлила у дверей ванной, пока соображала, вырвет ее или нет, а потом хлопнула входной дверью, и колымага задребезжала по мостовой, унося вдаль фальшиво распевающую парочку. Отец обхватил голову руками. «С салфеточками надулись», — пробормотал он. «Ты о чем?» — спросила мама. «Дулис», — ответил отец. «Загляну-ка я в Дулис с утра пораньше». «Дулис только в 10 открывается». «Тогда еще полежу», — решил отец и смежил веки. Весь вечер и еще 7 безумных вечеров подвесная скамья на открытой веранде выводила свою скрипучую песню. «Туда-сюда, туда-сюда». Гостиную оккупировал отец. Видно было, как он с мстительным удовольствием затягивался 10-центовой сигарой, и вишневый огонек освещал его неизбывно трагическое лицо. А на веранде мерно поскрипывала подвесная скамья. Отец ждал очередного скрипа. Снаружи до его слуха доносились какие-то шепоты, словно трепыхание ночной бабочки, приглушенные хохотки и милые, незначащие словечки, предназначенные для нежных ушек. «У меня на веранде», — выдавил отец. «На моей скамье», — шепнул он своей сигаре, глядя на огонек. «В моем доме», — он дождался следующего скрипа. «Боже мой!» Сходив в чулан, он появился на темной веранде с поблескивающей масленкой в руках. «Ничего, ничего. Вставать не обязательно. Я не помешаю. Вот только здесь и еще тут». Он смазал скрипучие соединения. Тьма была, хоть выколи глаза. Марианну он не видел, только чувствовал ее запах. От аромата ее духов он чуть не свалился в розовые кусты. Не видел он и ее кавалера. «Спокойной ночи», — выговорил он. Вернувшись в дом, он уселся в гостиной. Скрипа как не бывало. До его слуха доносился только стук сердца Марианны. А может, это был трепет крыльев ночной бабочки? «По всей видимости, приличный молодой человек», — — сказала мама, появившись на пороге с кухонным полотенцем и вымытой тарелкой в руках. «Надеюсь», — шепотом ответил отец. «Иначе стал бы я их пускать, что ни вечер, на свою веранду». «Действительно, столько дней подряд», — сказала мама. «Если девушка так часто встречается с молодым человеком, значит, у них серьезно». «Не иначе, как сделает ей предложение. Прямо сегодня!» — озарила отца счастливая мысль. «Рановато еще. И потом она так молода». «Ну и что?» — размышлял вслух отец. «Это не исключено. Все к тому идет, ей-богу». Бабушка, утопая в мягком кресле, задвинутом в угол, тихонько прыснула. Казалось, это зашелестели страницы древнего фолианта. «Что смешного?» — не понял отец. «Сам увидишь», — ответила бабушка, — «прямо завтра». Отец напряженно вглядывался в темноту, но бабушка была нема, как рыба. «Значит, так», — произнес за завтраком отец и благосклонно, по-родственному, оглядел яичницу. «Значит, так. Бог свидетель, ночью на веранде шепотки не умолкали. Как там его зовут? Айзек? Так вот, если я хоть что-то смыслю, этой ночью он сделал Марианне предложение. Да, не сомневаюсь». «Как было бы славно», — сказала мама. «Весенняя свадьба. Только очень уж поспешно». «Слушай», — возразил отец с полным ртом логики, «Марианна из тех девиц, что спят и видят, как бы выскочить замуж. Не станем же мы ей мешать, правда?» «В порядке исключения должна признать, что ты прав», — сказала мама. «Законный брак оказался бы очень кстати. Весенние цветы, Марианна в подвенечном наряде. Я на той неделе присмотрела в Хейдекере дивное платье». Все взгляды устремились на лестницу, по которой вот-вот должна была спуститься Марианна. «Я, конечно, извиняюсь», — зашуршала бабушка, подняв глаза от ломтика подсушенного хлеба. «Только я бы на вашем месте не спешила радоваться, что Марианну удалось сбыть с рук». «Это почему?» «Да потому». «То есть как?» «Жаль вас огорчать», — с усмешкой прошелестела бабушка и язвительно покачала усохшей головой. «Но пока вы, милые мои, раздумывали, как бы выдать Марианну замуж, я с нее глаз не спускала. 7 дней кряду этот юнец подкатывал на машине и гудел под окнами. Видно, артист или фокусник, не иначе». «Как это?» — не понял отец. «Да вот так», — сказала бабушка. «То он молодой блондин, то долговязый брюнет. В среду щеголь с темными усиками, в четверг рыжий и кудрявый, в пятницу коротышка, да еще подкатил на стареньком «Шевроле», а не на «Форде». Мать с отцом остолбенели, будто каждый получил молотком в область левого уха. Наконец отец, побагровев, закричал: «На что ты намекаешь? Ты, женщина, спокойно смотрела, как эти негодяи, и у тебя...» «А что ж ты сам отсиживался?» — огрызнулась бабушка. «Тебе лишь бы тишь да гладь. Кабы вышел на свет Божий, увидел бы своими глазами, вот как я. Только я помалкивала. Пусть перебесится. Сейчас у нее время такое. Каждая женщина должна через это пройти. Бывает тяжко, но от этого еще никто не умирал. Новый молодой человек каждый день. Что может быть лучше, если девушке не хватает уверенности?» «Ах ты! Ты! Ты! Ты! Ты!» Отец задохнулся. У него бешено засверкали глаза и надулась шея, грозя разорвать воротник. Он бессильно откинулся назад. Мама онемела. «Всем доброе утро!» Марианна сбежала по ступенькам и плюхнулась на стул. Отец просверлил ее взглядом. «Это все ты! Ты! Ты! Ты! Ты!» — твердил он бабушке. «Сейчас заору и побегу по улице», — думал, как безумный отец. «Разобью стекло пожарной сигнализации, рвану вниз рычаг и пусть примчатся пожарные машины с бронспойтами. А когда повалит снег, по весне такое не редкость, выставлю Мариану на мороз. Пусть остынет». Но он не сделал ни первого, ни второго. Для того времени года, на какое указывал настенный календарь, в столовой было слишком жарко, и все перекочевали на открытую веранду, где прохладнее. А Марианна осталась сидеть над стаканом апельсинового сока.